ведь это безмерная глубина любви и смирения, не вмещающаяся в сознание наше. А это смирение Божие явлено еще и в удивительных словах откровения апостола Иоанна. Господь Иисус Христос говорит: «Стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною. Он, как нищий, стоит у дверей и ждет, не отворят ли, не примут ли его». Это ли не глубочайшая любовь Божия, совершенно непостижимая для ума человеческого? Святой апостол Иоанн в своем соборном послании так и говорит: «Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Бог по величию такой чудной любви своей послал Христа в мир не для того, чтобы судить мир, но чтобы спасти мир. Судить он будет, судить придет, во второй раз придет. В первый же раз он пришел не судить, а спасти мир. Верующий в него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что их дела были злы, ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. Свет пришел в мир, а люди света не хотели. Люди более любили тьму, потому что дела их были злы, потому что все, делающие худые дела, ненавидят свет, не идут путем света, чтобы не обличились дела их, потому что они злы. Вот потому и не приняли Иисуса, потому и отвергли свет, потому и распяли его на кресте. Ненавидит свет тот, кто во тьме, а поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Вот видите, одни люди возненавидели свет, потому что души их темны, другие люди возлюбили свет, потому что души их праведны, потому что сердце их чисто, потому что им нужен свет. Так делится весь род человеческий на тех, кто ненавидит свет, и на тех, кто возлюбил свет. Будьте все в числе тех, кто возлюбил свет. Да не будет никто из вас в числе тех, кто возненавидел свет, кто отверг Господа нашего Иисуса Христа. На слова должно повиноваться больше Богу,